«Уж не Дорошенко ли здесь?» Пришла ему в голову мысль, и он обратился сейчас же с этим вопросом к провожавшему их во двор казаку. «Какое?» — махнул тот рукой. «Уже и Дорошенко! Полковница наша, Марианна, вернулась. Да вот ступайте туда, там все вами расскажут. Наслушаетесь чудес!» И с этими словами он отворил перед казаками обшитую железом дубовую дверь, ведшую в одно из помещений для команды, а сам поспешно отправился дальше. После непроглядной тьмы Остапа просто ослепил яркий свет, наполнявший хату. С минуты он стоял в нерешительности у порога, не зная, куда присесть. Хата была полна народа. За длинным столом, уставленным кувшинами с медом и пивом, да огромными мисками с наваленными в них грудами всевозможных мяс, баранины, дичины и свинины, сидело множество казаков. Остальные, которые не помещались на лавках, стояли кругом стола, слушая рассказ почтенного седого казака, на котором, очевидно, и сосредоточивалось всеобщее внимание. Хату освещали лучины и смоляные факелы, наполняя ее мерцающим светом и копотью. Это многочисленное собрание народа, в которое он попал так неожиданно, заставило сначала Остапа смутиться. Но, заметивши, что на него никто не обращает внимания, он присоединился и сам к казакам. «Послушай, пане брате», — обратился он вполголоса к своему соседу, — «дозволь спросить, кто будет этот почтенный старик, что вот рассказывает?» «А ты же кто будешь?» — спросил в свою очередь тот, с изумлением оглядываясь на незнакомого казака. Остап объяснил, кто он такой, откуда и зачем приехал к полковнику. «Х-те-те-те! Вот это так и вышло, как в пословице говорится. На ловца, мол, и зверь бежит. Этот вот старик и есть слуга того самого Мазепы, которого вы поджидаете у себя. А где же он был все время?» «Ха! Где был? Был там, где козам роги правят. А вот ты послушай, как его наша полковница вызволяла. Поистине, сокола не панна». Заинтересованный до необычайности словами казака, Остап придвинулся еще ближе к столу и начал слушать рассказ Лободы. А Лобода сообщал казакам о том, как их схватил по дороге Тамара, как велел убить всех до одного казаков, оставив живых только его да Мазепу. Как они с паном Мазепой едва не задохнулись под кожами, пока их довезли до тюрьмы. Как их допрашивали. Как гнали, привязав к коням, до самой московской границы. Как грозил Тамара запытать их насмерть в порубежной корчме, и как у порога ее из-за пушки появилась неожиданно Марианна, налетела бурей и отбила. «Хэ, черт побери! А пока мы нашли вас, сколько лихо набрались! Сколько изъездили степи, сколько дороги сколесили!» — закричал шумно Чертовей. Он тоже сидел здесь с раскрасневшимся, вспотевшим лицом и на опыте доказывал, что он может смело выпить полжбана. «А ну как? Расскажи, расскажи!» Раздались кругом громкие и шумные восклицания. «Ха, расскажи! Добро вам теперь слушать за келыхом доброго меда. А кабы в передряги наши попал и черт куцый, так испугался бы, да и утек, поджавший хвост. А мы не отступили. Чего уж с нами не случалось, в какие переделки не попадали, а все-таки выдрепали из когтей сатаны Мазепу и привезли благополучно назад». Это заявление Чертовея еще более заинтриговало казаков. «Да ну ж, поговори, ну че ломаешься, как дивка на сватани? Говори же швидше!» — раздавались отовсюду громкие восклицания. Но Чертовей и не думал молчать. Он только хотел подзадорить слушателей.